Глава 13. Ночью я ушла. Спать в одной постели с человеком, от скупой улыбки которого мое сердце пускалось вскачь, а дыхание сбивалось, стоило услышать его голос, для меня было непозволительной роскошью. Скай прав, мы не вольны распоряжаться собой, пока над нами нависла угроза, и лучше бы нам не привязываться друг к другу. Так что утром за завтраком мы вели себя как обычно. Мсье Нейтан был любезен и, как всегда, немногословен. Я же уделяла внимание сыну и украдкой следила за Анули. «Мама, мы на тренировку. Ты пойдешь с нами?» – спросил сын, поднимаясь из-за стола сразу, как закончил с кашей, блинчиками и прочими вкусностями, по которым, оказывается, очень соскучились за время пути. На мгновение мне представилось, что мы в поместье Рейн. С нами за столом сидят и, как всегда, спорят Аманда и Кип, а Роско выслеживает Арчибальда, который, забравшись на шкаф, нахальным взглядом наблюдает за глупыми метаниями щенка. «Нет, сын, я хочу поговорить с Анули», — напомнила ребенку про нашу вчерашнюю беседу. Даррен, коротко кивнув, скомандовал Роско идти за ним и направился к лестнице. За ним следом устремился Глен, но прежде что-то тихо сказав на ухо мсье Нейтану. Хоть мне и было любопытно узнать, о чем они шепчутся, я посчитала ниже собственного достоинства спрашивать об этом, поэтому, поблагодарив мужчину за компанию, тоже встала из-за стола. «Мадам Делия, благодарю вас за гостеприимство. Мне стало гораздо лучше, и я должен покинуть ваш прекрасный дом», заговорил мсье Нейтан, и, хотя я ожидала его скорого отъезда, не предполагала, что он наступит так быстро. «Я рада, что вам стало лучше, мсье Нейтан», промолвила, вглядываясь в лицо мужчины. Но оно было, как всегда, непроницаемым. «Когда вы планируете отъезд?» «Сейчас, мадам Делия». Слова мужчины снова камнем обрушились на мое сердце, но мне удалось не подать виду, не показать, как неприятно и самую каплю больно слышать такое, и, натянуто улыбнувшись, сказать: «Мы будем рады вашему следующему визиту. Я прикажу собрать вам в дорогу перекус и приготовить холодной воды». «Спасибо, мадам Делия», — ровным, почти безжизненным голосом поблагодарил Скай и, даже не взглянув на меня, неторопливо поднялся с кресла, также неторопливо положил салфетку на стол и ушел. «Как хорошо, мадам Делия», — шепотом проговорила Натиша, неслышно подобравшись ко мне за спиной. «Теперь в доме посторонних не будет, а то больно подозрительный этот мсье Нейтан. Он мне еще на корабле не понравился. Может, Орманом приставлен за вами следить?» «Не думаю», — рассеянно проговорила, все еще невидяще взирая на место, где только что сидел Скай, чувствуя, как обида, словно хищный зверь, когтистой лапой все сильнее сжимает мое сердце, а ком непролитых слез застрял в груди, не позволяя свободно вздохнуть. «Соберите мсье Нейтану с собой в дорогу еды и воды», — не оборачиваясь, распорядилась и решительно направилась во флигель. Но там было пусто. Ская и его вещей не было, и ничего в комнате не указывало, что еще несколько часов назад здесь любили друг друга два человека. Пустое душное помещение. Гнев, тотчас сжигающим пламенем, мгновенно уничтожил мою обиду, ком в груди испарился от яростного жара. Уязвленное самолюбие требовало крови, но усилием воли подавив в себе желание рвануть следом за трусом и высказать ему все, что я думаю о его побеге, гордо вскинув подбородок и расправив плечи до хруста, я вышла из комнаты. «Мадам Делия, а Хлоя уже собрала для мсье Нейтана?» – растерянно проговорила Натиша, едва не сбив меня с ног у входа во флигель, и с недоумением добавила: «И мсье Нейтан только что отбыл». «Я знаю», — коротко ответила, пока не доверяя своей выдержке, и, глубоко вздохнув, как ныряльщик перед прыжком, добавила: «Я буду в саду». Натиша, если и заметила, что со мной творится что-то неладное, то виду не подала. Лишь ободряюще улыбнувшись, поспешила по своим делам, я же, не задерживаясь более, устремилась к выходу. Сад благоухал. Но почему-то сейчас приторный аромат цветов меня раздражал, а непрекращающееся жужжание насекомых доводило до бешенства. И, повинуясь безотчетному порыву, я устремилась к холму, на котором высилась большая башня. Только там, запыхавшаяся от быстрого бега, устроившись на прогретом солнцем камне, я немного пришла в себя. Открывшийся передо мной вид, вьющийся по склону холма тропинки, ярко-желтой после утренней влаги, сочной зелени сада, раскинувшегося перед светлым домом, и бурых борозд пашен, как это ни странно, умиротворял. А разноголосое пение птиц и теплый едва заметный ветерок, запутавшийся в моих растрепанных от бега волосах, успокоили. Не знаю, сколько я просидела, любуясь прекрасной природой Акибалана, страной резких контрастов, ослепительного света и глубоких теней. Очнулась от раздавшегося со стороны башни шороха. Тот, кто приближался, точно не хотел меня напугать, поэтому намеренно шаркал подошвой по выжженной солнцем траве. «Госпожа, на вашем месте я бы долго не засиживался на холме, даже весной солнце бывает коварным», заговорил мужской приятный голос на верданском с жутким акцентом, но мне удалось понять Идира. «Да, пора возвращаться», поднялась с валуна, неосознанно засунув руку в карман платья и мгновенно успокаиваясь, стоило сомкнуться ладони на рукоятке пистолета. С тех пор, как мы ступили на землю Акибалана, у каждого из нас было при себе оружие. Компактное, легкое и простое в обслуживании, пригодное для целей обороны на коротких дистанциях, оно пользовалось большим спросом у мужчин и считалось хорошим тоном носить в кармане такой пистолет. «Я тоже собирался вернуться на виллу», — прервал воспоминания Идир, продолжая пытливо вглядываться в мое лицо, и, по-моему, он хотел со мной поговорить, но не решался. «Тропинка здесь одна», — проронила, взмахом руки приглашая его начать спуск первым. Мужчина меня понял и, не раздумывая, устремился вниз. Я же, выдержав пару минут, чтобы между нами было небольшое расстояние, отправилась следом, а спустя еще несколько минут поинтересовалась. «Давно ты служишь в этом доме?» «Я его строил. Когда Алтан привел мою сестру в эти земли, здесь ничего не было», — заговорил Идир, неожиданно резко остановившись и также резко развернувшись ко мне лицом и с вызовом на меня посмотрев, продолжал. «Мы вместе строили виллу Фими. Анули была хозяйкой в этом доме». «Я знаю», — с улыбкой произнесла, вдруг осознав, что давно приняла решение, и оно было единственно правильным. Наконец ощутив странное спокойствие, а еще уверенность, что этот человек не сделает мне ничего плохого, продолжила свой спуск. И, поравнявшись с недоумевающим Идиром, чуть замедлив шаг, голосом, не терпящим возражений, добавила. «Мой отец был слишком доверчив и совершил ошибку, не защитив своего сына Эфе и любимую жену Анули». «Алтан был добрым человеком», — возмущенно выкрикнул Идир, сердито фыркая, тотчас рванув за мной следом. «Добрым, я же не спорю», — согласилась, и, покосившись на мужчину, ноздри которого раздувались, словно кузнечные мехи, продолжила. «Однако он не оформил необходимые документы и оставил свою семью без дома». «Он...» — начал было Идир, но не нашел, что сказать, и понуро опустил голову. «Идир, я подготовлю все нужные документы и оформлю на Эфе и Анули эту землю и виллу». Громко, чеканя каждое слово, произнесла, ошеломив мужчину, который, вытаращив глаза и чуть приоткрыв рот, смотрел на меня, как на умалишенную. «Я не планировала здесь оставаться. Мне и Дарену необходимо прожить в Акибалане 1,5 года, и мы вернемся в Верданию. За это время требуется разобраться с заявлением мсье Алекса Грина и подложным договором на эти земли. Навести порядок в карьере и выгнать Муберу. Я надеюсь, ты мне поможешь со всем этим разобраться?» «Госпожа, вы действительно дочь своего отца?» — сиплым голосом пробормотал мужчина, резко отворачиваясь. Но я успела заметить набежавшие на глаза Идира слезы. «Идир, где ты научился говорить на верданском?» — поинтересовалась, полагая, что сейчас лучше сменить тему нашей беседы и дать время успокоиться расчувствовавшемуся мужчине. «Алтан учил меня и сестру, когда лечился в нашем племени», — глухим голосом ответил Идир, вновь поворачиваясь ко мне. Только я всегда был невнимательным учеником». «Лечился?» – переспросила, вдруг вспомнив, что в моем мире в жарких тропических странах есть страшная болезнь – малярия. И если вовремя не начать лечение, то человека ждет страшная смерть. Алтан ходил к Желтой реке. Наше племя живет недалеко от нее. Он остановился у нас и пришел с дарами. Мы приняли белого человека. Он стал нашим другом. Но в назначенный день Алтан не вернулся. Я нашел его умирающим от трясучки. Принес в дом отца. Мать и Анули выходили его настойкой коры дерева. Только оно спасает от трясучки. «Спасибо. Алтан много дал нашему племени», — ответил мужчина. «К этому времени мы уже добрались до сада, и до моего слуха донесся отрывистый приказ Даррена. Сын занимался дрессурой неподдающегося командам Роска. «Идир, я вам не враг. Верните в дом, Эфе. Ребенок должен жить рядом с матерью», — с тихой грустью проговорила. Но тут же, мотнув головой, прогоняя упадническое настроение, преувеличенно бодрым голосом продолжила. «Ну а теперь займемся делами. Пора вернуть то, что нам принадлежит».